Алеша. Я недостоин даже пересказывать эти строки моими подлыми словами и моим подлым тоном, всегдашним моим подлым тоном, от которого я никогда не мог исправиться. Пронзило это письмо меня до сегодня. И разве мне теперь легко? Разве мне сегодня легко? Тогда я тотчас же написал ответ. Я никак не мог сам приехать в Москву. Слезами писал его. Одного стыжусь вечно. Упомянул, что она теперь богатая и с приданным, а я только нищий бурбон. Про деньги упомянул. Я бы должен был это перенести, да спера сорвалось. Тогда же тотчас написал в Москву Ивану и все ему объяснил в письме по возможности. В 6 листов письмо было. И послал Ивана к ней. Что ты смотришь? Что ты глядишь на меня? Ну да, Иван влюбился в нее. Влюблен и теперь, я это знаю. Я глупость сделал, по-вашему, по-светскому. Но, может быть, вот эта-то глупость одна теперь и спасет нас всех. Ух, разве ты не видишь, как она его почитает? Как она его уважает? Разве она может, сравнив нас обоих, любить такого, как я? Да еще после всего того, что здесь произошло. А я уверен, что она любит такого, как ты, а не такого, как он. Она свою добродетель любит, а не меня. Невольно, но почти злобно вырвалась вдруг у Дмитрия Федоровича. Он засмеялся, но через секунду глаза его сверкнули, он весь покраснел и с силой ударил кулаком по столу. «Клянусь, Алеша!» — воскликнул он со страшным и искренним гневом на себя. «Верь, не верь, но вот как Бог свят, и что Христос есть Господь, клянусь, что я хоть и усмехнулся сейчас ее высшим чувством, но знаю, что я в миллион раз ничтожнее душой, чем она, и что эти лучшие чувства ее искренни, как у небесного ангела. В том и трагедия, что я знаю это, наверное. Что в том, что человек капельку декламирует? Разве я не декламирую? А ведь искренен же я, искренен. Что же касается Ивана, то ведь я же понимаю, с каким проклятием должен он смотреть теперь на природу, да еще при его-то уме. Кому, чему отдано предпочтение? Отдано извергу, который здесь, уже женихом будучи, и когда на него все глядели, удержать свои дебоширства не мог. И это при невесте-то, при невесте-то. И вот такой, как я, предпочтен, а он отвергается. Ну для чего же? А для того, что девица из благодарности жизнь и судьбу свою изнасиловать хочет. Нелепость. Я Ивану в этом смысле ничего и никогда не говорил. Иван, разумеется, мне тоже об этом никогда ни полслова, ни малейшего намека. Но судьба свершится, и достойный станет на место, а недостойный скроется в переулок навеки, в грязный свой переулок, в возлюбленный и свойственный ему переулок, а там, в грязи и в вони, погибнет добровольно и с наслаждением. Заврался я что-то. Слова у меня все износились. Точно наобум ставлю. Но так, как я определил, так тому и быть. Потону в переулке. а она выйдет за Ивана. «Брат, постой!» — с чрезвычайным беспокойством опять прервал Алеша. «Ведь тут все-таки одно дело ты мне до сих пор не разъяснил. Ведь ты жених? Ведь ты все-таки жених? Как же ты хочешь порвать, если она, невеста, не хочет?»